Существует два мира. Веды описывают два мира. Мир трансцендентный, духовный, и мир материальный. Мы с вами находимся в материальном мире, и есть мир духовный. Ну вот как, допустим, в Библии говорится, Царство Божье. Это царство существует на самом деле, поскольку если бы оно не существовало, мы бы не могли даже о нем говорить ничего. Поскольку философия очень проста. Ни в коем случае никто не может обсуждать то, чего нет. Это закон бытия. Мы не можем обсуждать ничего того, чего не существует на самом деле. Вот мы, допустим, говорим, Бог есть или Бога нет. Если мы уже обсуждаем эту какую-то субстанцию, то она уже существует. Если бы ее не существовало, у нас бы не возникло даже такой идеи ее обсуждать. Философия очень проста, но люди вот в эту эпоху настолько деградировали, что они обсуждают эти вещи. Бог есть или Бога нет? Но даже если мы говорим, Бога нет и доказываем, что его нет, это самое прямое доказательство, что он есть. Но даже сейчас, в данную эпоху, очень сложно люди воспринимают это. Бог есть или его нет? Это примерно так же, как сказать, отец дома или отца нет дома. Если мы говорим, отец дома или его нету, даже если его там нету дома, то отец-то существует. Если бы он не существовал, мы бы не говорили, есть он дома или нет его дома. То есть это очень простая философия на самом деле. Из позиции вед, вот сейчас мы говорим о материализме, да, вот допустим, Ленин там выходит, говорит, Бога нет, опиум для народа, там все такое. И невежественные массы, поскольку вся прослойка интеллигенции и все остальное запуталась сама, все говорят, Бога нет. Почему Бога нет? Потому что невыгодно его принимать. Потому что если его принять, нужно принять законы, нужно изменить какой-то образ жизни. Хочется наслаждаться, всем хочется наслаждаться. Вот как человек курит, допустим, да, он хочет курить. И он знает, что нельзя курить. Почему он курит? Хочется. Хочется наслаждаться. Поэтому он отвергает. Он говорит, да, перестань. Ну, я сам знаю, что, ну, да, он плохо курит, но я буду курить. Человек пьет. Каждый вот алкоголик, он говорит, да, семья, я столько причинил беспокойства и семье. Они, когда особенно пьяные, с ними начинаешь разговаривать, они все прекрасно понимают. Они знают, что это зеленый змей, что там проблемы, что дети страдают, что там семья разваливается. Но они будут это делать. Потому что привязанность, гуна, веревка, связаны они с этим. Вследствие своей прошлой деятельности. Чтобы разрубить эти веревки, нужно человеку очиститься. Не очистившись, человек ничего не может разрубить. Ничего. Никакой силы воли, ничего такого понятия нету. Сила воли. Вот мы говорим, сила воли. Что же это за воля? Сила существует у всех, абсолютно у каждого. У меня, у вас, вот здесь все сидите вы, у вас у всех есть сила воли. И в принципе мы все равны, я и вы, мы все равны. Независимо, вот маленький мальчик сидит, или я вот взрослый человек, или кто-то уже пожилой человек, старый. У нас у всех есть сила эта. Но куда мы ее направляем? Вот в чем разница. И когда кто-то говорит, нету силы воли, он говорит о том, что он ее туда направлять не хочет. Он не может ее туда направить и не хочет. Посмотрите, человек, допустим, стоит в магазине. Вот вы помните, было время, когда вот талонную систему ввели на водку. Ну, помните, да? Это наша жизнь, это наш быт. И я помню, допустим, как вот здесь в Сибири особые проблемы с водкой были, где-то там на Западе как-то умудрялись люди. Но здесь я вот удивлялся аскетизму людей. Аскетизм, то есть они как йоги. Они могли 4-5 часов, 37 градусов минус, они 4-5 часов в очереди стояли и никуда греться даже не уходили. Даже отмораживали уши там или что-то, руки. Они стояли в таких позах по 4-5 часов. Они стояли за этой водкой. Как сильно желание удовлетворить свои чувства и какой аскетизм они проявляют. Потом, когда этому человеку говоришь, ну иди знания приобрети, хотя бы 2 часа послушай. Он говорит, нет, сил нету. Почему нету сил? Потому что чувства не привлечены этим. Значит, аскетизм есть. Есть сила воли. Смотрите, какая сила воли. Но она направлена не в то русло. Или женщина, допустим, которая за своего ребенка, она может, не знаю, горы свернуть. Но когда ей говорят, вот сделай это вот ради этого, она скажет, у меня ради этого сил нету. Я бедная, беззащитная женщина. Я ничего не могу. Но когда касается чего-то личного, чего-то нашего, у нас появляется аскетизм, сила воли, сила духа, физическая сила. У нас появляется смелость, храбрость, что угодно. Знаете, есть такая история. После войны шли эшелоны с людьми, которые остались живы. И в одном городе на железной дороге жил человек, он грабил вот этих людей, которые приезжали с войны, поскольку они приезжали с трофеями. Он был просто, ну, такой грабитель. Он хорошо дрался, хорошо резал всех. Убивать не убивал, но подрезал людей. И он у них отбирал вещи. Поскольку был голод, все для фронта, все для победы. И вот один раз с поезда спрыгнул молодой офицер, такой в хорошем фашистском генеральском плаще, без погонов, ну трофейный, лайковый такой плащ, какие-то сапоги у него, какой-то рюкзак. Не рюкзак, это такой саквояж. И он к нему с ножом. Давай скидывай. Тот говорит, тихо, тихо. Он ему нож в горло. Он говорит, спокойно, спокойно. Скидываю, все. Саквояж положил. Он говорит, тихо. Открывает, там у него какие-то там, ну, всякие ордена фашистские, а у них, вы знаете, да, у фашистов делалось из таких драгоценных металлов, точно так же, как у любые ордена, они очень ценные на самом деле. И там всякие ордена лежали, какие-то ножи, там сувениры, и очень все дорого было. И за один этот плащ можно было получить очень большой паек, вот за этот лайковый плащ. И он говорит, скидывай сапоги, скидывай плащ. Он сапоги снимает, этот офицер молодой, стройный, здоровый, и снимает плащ. И когда он плащ-то скинул, он герой Советского Союза, у него там, кстати, кавалер орденов всех, в общем, куча наград у него. И этот человек-то, который нож держал, он опешил, и он держит нож. И потом, когда тот все ему отдает, и говорит, можно я пойду? А он ему говорит, ты что, ты же герой, ты герой Советского Союза, ты весь в орденах. Ты что, меня испугался, что ли, с ножом? Он говорит, а зачем я буду жизнью рисковать? Ради плаща, ради этого саквояжа. Там я знал, за что я рисковал. Там за родину. А здесь за плащ я не буду рисковать. То есть, к чему я это рассказываю? В человеке есть храбрость, есть аскетизм, есть все. Но у него нет определенных знаний, как правильно распорядиться своей жизнью. Что же такое веды? Веды как раз и объясняют человеку, как правильно распорядиться своей жизнью и жизнью окружающих его людей. Если мы посмотрим, то многие люди, они погибают именно от невежества. Они не погибают из-за того, что они трусы или они там, наоборот, храбрые. Вся жизнь человека заключена в его неправильных представлениях, в его невежестве. Вот как здесь говорится, гуна невежества – это когда человек пребывает в иллюзии. Он не знает о том, кто он, как он должен действовать, ради чего он может рисковать жизнью, а ради чего не стоит, можно уступить. В чем же смысл и цель человеческой жизни? И как раз об этом говорят веды. В чем смысл и цель человеческой жизни? Это духовное самоосознание. Поэтому, когда приходит, допустим, Иисус Христос, Он не говорит о том, что надо освободить там, от Рима, Иудею. Он не говорит о том, что надо сейчас деньги зарабатывать или что-то делать, храмы строить новые там или что-то. Нет, Он ни о чем об этом не говорит. Он все время пытается дать людям заповеди. Он все время хочет сказать, не укради, не лги, возлюби Бога всем сердцем, возлюби ближнего. И начинает говорить о заповедях. Вся проблема дать человеку знание, как правильно нужно жить, искусство жить. Для чего? Для того, чтобы научиться искусству умереть. Есть описание такое. Когда его приколотили, подняли эту дыбу, этот крест, или как-то он там называется, даже не крест, это не было крестом. Это было место вот такое распятие, вот такое на букву «Т» похожее. Не было, как сейчас, вот крест этот рисует, нет. Это впоследствии уже стало поклонение месту распятия. Павел это еще устанавливал. И вот, когда его подняли на этой штуке, и все стали, помните, да, кто наверняка знаком с этими историями, все стали говорить, спаси себя. Если такой, да, если ты такой сын Божий. То есть они все с ним общались, вроде бы поверили, кто очень много людей поверили. Но нужен был экзамен. И они все говорили, ну давай, спаси себя, давай спаси. Вместо того, чтобы помочь ему как-то, что они все вот люди таковы. Давай, а мы будем смотреть, цирк. Давай, спасай себя. И они начали говорить, спаси себя. Что же он сделал? Он начал взывать к Всевышнему. Аллахи, Аллахи. И люди так усомнились сразу, они сказали, что такое? Вместо того, чтобы спасать себя, он о Всевышнем думает. Сейчас все справляют воскресенье. Воскресенье – это когда в ресторан можно пойти, на пляж поехать, куда-то. Воскресенье – стирка, уборка, что такое с детьми заниматься. Сама традиция воскресения Христова, она практически утеряна, даже в христианских странах. Хотя во многих странах Запада, где еще религия, ну, более-менее таком, на уровне «ты мне, я тебе» находится, они в воскресенье ходят обязательно в церковь. Вот, допустим, в Америке. Там люди ходят всегда в церковь. Воскресенье обязательно, там каждая благочестивая семья – час-два надо прийти, воспевать там славу Господа, все. Слушать проповедь, вспомнить о Боге и вернуться домой. В России, вы знаете, не очень. Есть такие страны, где вообще никто никуда не ходит и не интересуется даже этим. Все говорят, опиум для народа, все глупости. И вот когда это произошло с Христом, он начал кричать «Аллахи, Аллахи». «Аллахи» означало «О Всевышний». В Бхагавад-гите говорится, о каком бы состоянии бытия ни думал человек в момент смерти, такого состояния бытия он достигает непременно. Они просили его показать, как надо спастись. Он им показал. Но поскольку знание отсутствовало, они не поняли, что он сделал. Он кричал «Аллахи, Аллахи», а потом сказал «О Господь, отдаю душу свою тебе». Воскресенье. То есть смысл всего, они-то думали «спаси себя» в смысле «спаси тело». Но они не знали, кто же есть человек-то на самом деле. Это примерно так же, Как шофер в машине едет, и ему говорит, спаси себя. И раз видит, шофер выпрыгнул из машины. А машина раз и взорвалась. И все говорят, ну, тоже мне спас себя. Машина-то взорвалась. А он говорит, ну, я-то жив. Они говорят, а нас ты не интересуешь. Машину жалко. Мы не будем тебя слушать. Машину ты не спас. От чего такие представления? От ложного отождествления себя с телом. То есть кто что хочет спасти в этой жизни? Тело. Для чего? Ради чего? И кто понимает, что в теле пребывает живое существо, и что тело – это механизм. Это механизм. Все это аппараты. Глаза, уши, обоняние, осязание – все это аппараты, приводимые душой. Душа является мощным источником энергии, поскольку она связана такой вот духовным проводком. Такой есть духовный проводок. Духовная энергия, она невидима для материального зрения. Нельзя придумать такой аппарат. Вот в газете недавно написали. Врачи увидели душу, и там какую-то фотографию они показывают, как из тела тонкое тело выходит. Тонкое астральное тело. И они пишут, вот это душа. И церковь там так обрадовалась. Вот душа, мы душу увидели, она такая же, как... Нет, это не душа. Это тонкое астральное тело. Душа на самом деле размерами, здесь в материальном мире, когда она пребывает, она одна десятитысячная сечение кончика волоса, она меньше атома. Мы не можем видеть атом. Никаким аппаратом никто не видел атом никогда. Вот мы говорим атом, атомарное строение. Атом никто не видел на самом деле. Нет такого аппарата, который бы увидел атом. И вот все физики, вы сейчас возьмете любого ученого, вот мы, я очень проповедую много ученым даже, и они все соглашаются, да, на самом деле атома никто не видел. Но атом есть, и все это подтверждают, что атом есть. Но вот так вот реально взять его увидеть невозможно. Так душа еще меньше атома. Это такой мощный источник энергии. То есть, если возьмем вот магнитофон, и там батареечка, или вот часы бывает, там маленькая батареечка, и благодаря этой батареечке все двигается, все в системе, все работает. Убери батареечку, все остановилось. Хотя часы могут быть красивые, прекрасные, изящные. Также и человек. Душа покидает тело в зависимости с кармой. И человек в раннем возрасте, цветущий, прекрасный, ни одной болезни якобы нету. Он умирает. Или маленький ребенок. Жил до 5 и умер. И все говорят, что произошло, почему он умер. Душа покинула тело. Почему? Карма. Закон кармы сработал. Здесь все подвержено определенным законам. И до тех пор, пока человек не знает, как правильно действовать, он будет постоянно находиться в этом забвении. То есть он будет постоянно страдать. Почему каждый из нас страдает? Потому что человек не осознает, что он душа. И действует не в зависимости с духовным знанием. В этом материальном теле. Посмотрите, сколько много людей образованных и нищих. И сколько людей, допустим, необразованных и богатых. Но почему-то всегда такое представление у людей, что образование дает материальное процветание. Нет. Очень просто можно разбить любой аргумент, где доказать, что никакое образование не дает никакого материального благополучия. Материальное благополучие дается по каким-то другим законам. И можно просто вот взять и научно это выставить вот перед учеными, и они сразу запутываются. Я вот делал, допустим, люди, кандидаты наук, доктора наук, ректора институтов, они приходят, они общаются. И мы с ними говорим об этом. И когда они говорят образование, вот с позиции вед, то есть это не мое придумано, я им говорю о ведах, как веды. И они запутываются. И они говорят, ну значит есть какая-то свыше. А какая свыше? Они говорят, ну есть какой-то закон, неощутимый закон, который, в общем-то, приводит это в действие. Почему люди удачливы, почему неудачливы? Что же говорят сами веды? Помните, есть такое выражение? Время разбрасывать камни и время собирать. Что посеял, то и пожал. То есть ведическая литература полностью объясняет, что происходит с живым существом, почему где-то кто-то рождается, почему он получает такое тело, такие формы болезни, такие представления о жизни, почему кто-то материалист, кто-то сатанист, кто-то там иеговист, кто-то кришнаит, кто-то буддист. Оно объясняет полностью, четко, почему это происходит с человеком, почему марксист, ленинист или кто-то еще. Почему один человек действует так? Почему один человек преступник, другой человек борется против преступности? Почему все ввергаются в эту двойственность вечной войны добра и зла? Кто представляет здесь модусы добра и зла? Как выбрать нейтралитет или как встать на ту или иную сторону? Какие существуют практики? Почему люди пьют, курят? Почему они прелюбодейничают? Откуда появляется ложь? Полностью все объясняет ведическая литература. С чем это связано? И как мы должны рассматривать это положение? По отношению к себе и по отношению к окружающему нас миру. Никто не знает, что такое закон кармы, почему живое существо в теле животного попадает в более лучшие условия, почему оно так склонно заниматься человеческой деятельностью. Это закон кармы, и ведическая литература очень хорошо дает науку, как даже можно распознавать прошлое, настоящее и будущее. Это качество на санскрите называется трикалагия. Трикалагия, то есть знать прошлое, настоящее, и можно вычислить будущее по поведению человека. По его нынешнему состоянию можно увидеть, кем он был в прошлом. Даже по его больничной карте, какие у него болезни, можно определить, какой формой греховной деятельности он занимался. По его привычкам, движениям, каким-то определенным привычкам. Вот я часто рассказываю, был у меня один знакомый, когда ему было плохо, он залезал на дерево, ложился так вот на живот, на ветку, складывал так руки и вот так смотрел. Да, я вполне серьезно говорю. Даже в человеческое тело человек переносит привычки животных. И есть определенный раздел знания. Люди просто очень невнимательны, они не наблюдают, ненаблюдательны. То есть утерян аспект созерцания, наблюдений. Поэтому они не видят даже в себе и в других. Поэтому они считают, что они отживут один раз, что жизнь коротка, и мы живем один раз, и нету никаких реинкарнаций, мы не души, мы просто живем один раз. Жизненный воздух уходит, и все, на этом кончается. Поэтому пей, гуляй, веселись. На самом деле все не так. Все совсем не так. И живое существо, подвергая себя этой деградации, вступает в такую очень опасную борьбу. И те живые существа, которые обладают более высоким уровнем сознания, они пытаются их спасти. То есть, давая им ведическую науку. Это знание существует всегда, но оно по мере нашего очищения может проявиться. По мере нашего осквернения мы не проявляем просто интереса к этому знанию. В ведической литературе есть такое сравнение. Мы говорим, солнце село, но каждый нормальный человек понимает, что солнце никуда не садится. Так ведь? Или мы говорим, солнце встало, но солнце и не вставало, и не садилось. То есть вот такой пример со знанием. Знание существует всегда. Для кого-то оно проявлено, для кого-то оно исчезает. Мы говорим, все, вот оно сейчас только появилось. И люди говорят, а почему раньше об этом не говорили? А потому что раньше никто и не интересовался этим. И как только кто-то начинал интересоваться, тут же под давлением этой внешней среды человека объявляли сумасшедшим, глупым. Даже такой наглядный пример была и есть сейчас. Тиосов, Блаватская Елена Петровна. Она в свое время в Петербургском географическом обществе выступила с докладом о тибетских адептах, которые обладали такими ситхами. Ситха на санскрите это значит сенсорные способности определенные. Мистические совершенства. И что люди, они могли перемещаться в пространстве. Такое качество, может быть, кто-то слышал, телепортация называется. То есть вот он стоит на одном месте, там исчезает и появляется где-то очень на большом расстоянии в другом месте. Мгновенно это происходит. И кое-что еще она рассказывала, что она вступала с ними в контакты, общалась, они рассказывали ей кое-какие вещи. И она была сразу объявлена сумасшедшей. То есть ее сразу автоматически исключили из круга даже вообще ученых. Было выдвинуто такое обвинение, что ученый такие глупости говорить просто не может. Как вы, ученый, говорите такую чушь? Она ездит в другую страну, и английское географическое общество, та же самая история, они объявляют ее ненормальной. Но здесь очень сильное давление оказывают, там меньше давления, поэтому там свободнее. В общем-то, можно было каким-то людям, которые интересовались это, рассказывать, показывать, объяснять. То есть мы видим, что знания всегда существуют. И сейчас время наступило. Наступил этот период, люди восприимчивы к ведическому знанию. Каждый что-то слышал о карме, каждый что-то слышал о реинкарнации, каждый слышал о духовных науках, о йоге. И сейчас мы можем с вами даже вот так свободно общаться на такие темы. В то время йога для людей уже была потерянным качеством. Они ничего не знали, коммуникации были нарушены. Люди очень сильно деградировали. Практически эта деградация продолжается до сей поры. Но информированность есть. Информацию широкую мы получаем. Итак, мы можем заметить, что ведическая литература является бриллиантом, то есть является сутью всех объяснений, как устроено здесь все, что происходит с живыми существами. И вот я бы хотел еще рассказать вам о разных категориях живых существ, которые представлены здесь в материальном мире. Существует 8 400 000 форм жизни в этой материальной вселенной. Форм. 8 400 000 форм жизни. Из них 400 000 форм человеческих. Существует 400 000 форм человеческих живых существ. Из них наша форма, которая представлена на этой планете, самая примитивная. Даже живые существа, имеющие форму на низших планетарных системах, более в сенсорном отношении развитые. Но в духовном отношении менее развиты. То есть они невосприимчивы к науке о Боге. Поэтому они занимают низшее положение. Ведическая литература объясняет, почему существуют высшие, средние и низшие планетарные системы. Вся иерархия во Вселенной строится по уровню духовного знания. Не материального знания, а духовного знания. Чем больше одухотворено живое существо, тем более высокое положение оно занимает во Вселенной. И более, естественно, лучшие условия жизни. И есть низшие планетарные системы или средние планетарные системы. Наша с вами планета относится к самой низшей среди высших. Это планета 7 уровня. Поэтому очень много связано с цифрой 7. Ведическая литература объясняет целые разделы нумерологии. Что такое 1, что такое 2, 3, как это связано с философией, с концепциями мироздания, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и все остальное. Как алфавиты связаны с определенными философскими мистическими концепциями, что это за вибрации, как они действуют на человеческий организм и все остальное. Все контакты с разными уровнями сознания, которые присутствуют здесь у нас, в нашем мире, вот в материальном мире, они, естественно, должны быть подтверждены прошлым. И мы можем найти, вот, допустим, Агни-йоги, да? Вот, очень многие люди интересуются Агни-йогой, вот, рерихами. И в Ведах описан один из уровней вот этого контакта, который называется Акаша-шастра. Акаша-шастра – это Акаша, это означает эфир. Шастра – это писания, которые могут сниматься из эфира, то есть с более тонкого плана. Человек, наделенный определенными способностями психики, ну вот мы, допустим, слышали наверняка все такое понятие, как медиумические способности. И вот Елена Ивановна Рерих, она обладала такой вот способностью медиумизма и могла выходить в этот тонкий астральный план и считывать определенные клише. То есть все писания, которые существуют здесь, на Земле и вообще в этом материальном мире, они имеют свои источники. Почему я говорю, так и называется в Ведах, Акаша-шастра. То есть шастра – это священные писания, акаши, которые закодированы в эфире. И человек, который обладает каким-то качеством медиумизма и умеет контролировать это качество, то есть способность, мы можем входить, вот, допустим, знаете, чтобы было более понятно, во сне. Люди входят в сон, в тонкое состояние деятельности, но не могут себя контролировать во сне. Точно так же и медиумы, они разделены на несколько уровней и категорий. Одни могут входить в это состояние, но не могут там ориентироваться и не могут управлять собой там в этом, в астральном мире. То есть действовать по определенному плану. И есть люди, которые входят в эти состояния и действуют там, но они не знают, как правильно действовать там. То есть, ну, как человек, приезжающий в город, он понимает, что надо спрашивать, но ему говорят то-то, и он там мыкается, тыкается куда-то. И есть другая категория этих медиумов, которые развили знания. То есть они знают, на какой уровень астрального бытия они выходят, с какой целью, как там действовать, по каким законам, по каким планам, куда им нужно обращаться. Ну, знаете, как в компьютере. Какой файл, куда, что, какие коды нажать, чтобы раскрыть те или иные аспекты определенной информации, которую нужно им почерпнуть. Потом это все воспринимается человеческим мозгом и прорабатывается, то есть проговаривается. Все эти коды, шифры, они проговариваются в звуке определенной речи, которой обладает этот медиум. То есть, допустим, если человек привык на русском языке говорить, он проговаривает это, в мозгу это все расшифровывается, и он садится и пишет, допустим, в этом состоянии, определенное состояние транса. Таким вот, допустим, представителем таких вещей являлся, допустим, Нострадамус. Это типичный представитель вот Акаши-шастры. То есть астрология плюс вот эта способность медиумизма. То есть вычисления определенные, вхождение в определенное психическое состояние, подключение к этим каналам Акаши-шастры и считывание информации, которая присутствует на тонком плане. На тонком плане существует вся информация прошлого, настоящего и будущего полностью. На самом деле определенные события и действия, они уже рассчитаны на астральном плане. Но они могут изменяться под воздействием определенных процессов сознания людей. Их можно менять. Поэтому такое качество, как фатализм, вот очень многие люди, они говорят, вот астрологи или вот экстрасенсы, или люди, связанные с законами кармы, они говорят, что все, в общем-то, уже предсказано, предначертано, и никуда не развернуться, ничего не избежать. Все на самом деле, абсолютно все можно избежать и все можно изменить. Абсолютно все. Любую человеческую судьбу, закон кармы, все изменяется. Но при определенных условиях. Только определенных условиях. Если мы обратимся к каким-то другим способам изменения, ничего не сработает. То есть есть целая наука, как можно изменить человеческую судьбу, как можно считывать информацию, предсказывать будущее, как можно изменить это будущее. как можно изменить свое прошлое. Все это объясняет ведическая литература. Все абсолютно эти концепции. Я думаю, вам будет интересно. В заключении этой информации я расскажу вам довольно длинную историю. Я думаю, вам будет интересно ее послушать. Более 5000 лет назад на стыке Кали-Юги, каждая юга, когда приходит на стык и начинается новая эпоха, новая юга, это ознаменуется юга пралая. Пралая – это акт разрушения. Каждые юги меняются через акт разрушения. Это разрушение называется пралая. И каждая юга сопровождается большим потопом. Каждая юга. Сатья-юга, когда меняется, приходит два пара юга, возникает большой потоп. Вулканы взрываются, происходит земельная обскурация. Вода, где была суша, поднимается вода. Где была вода, там появляются новые земли. И в этой обскурации земельной, то есть в этом акте разрушения, это определенный закон вселенский, уничтожается варна-самскара, нежелательное население планеты уничтожается в этих катаклизмах. Это специальный закон. Уничтожить все нежелательное население. И оставить, сохранить только живые существа, еще склонные к восприятию абсолютной истины. И таким образом, перед этой эпохой, веком Кали, Пурана описывает такие события. Вы поймете, почему я рассказываю это. Один из последних ведических царей, а поскольку ведическая литература описывает, что вся наша планета всегда принадлежит одному царю. И существует одна цивилизация, арийская цивилизация. Те, кто идут по пути освобождения. То есть весь смысл деятельности живых существ – возвратиться назад в духовный мир через практику бхакти-йоги. Это существует всегда, все три эпохи. И вот в конце третьей эпохи, которая называется «Два пара юга», один из последних ведических царей, его звали Махарадж Яяти. Махарадж – это означает «великий царь», Махарадж. Каждый царь ведический обладал 8 мистическими совершенствами, 8 мистическими ситхи. Ситхи на санскрите означает «мистические способности». Он мог становиться меньше меньшего и больше большего. Анима и махима ситхи – это такой аспект масштабирования. То есть человек по своему желанию мог уменьшаться до размеров атома и увеличиваться до расстояния прямо до сатья-локи, говорится, мог увеличиться. Каждый царь ведический обладал 8 мистическими совершенствами. Он мог, вот как мы сейчас говорим, телепортация, левитация, умение читать мысли, материализовать предметы, знать прошлое, настоящее и будущее. И каждый царь обладал 8 мистическими совершенствами. И вот одним из таких царей, то есть сенсорные способности были такие развитые. И никогда не было, чтобы царь был такой примитивный, то есть пьяница какой-нибудь или что-то еще. Правители не бывали пьяницами в ведической культуре или какими-то ограниченными людьми, там комбайнерами или кем-то. Нет, такого не было никогда. Это называется разрушение человеческого общества. Все деградирует. Когда комбайнеры или кто-то еще начинают управлять, все разваливается. Если вы почитаете ведическую литературу, которая сейчас, многие разделы переведены на русский язык, вы будете потрясены. Вы будете потрясены, очень приятно даже, я думаю, потрясены. Потому что каждый человек стремится разобраться и узнать все-таки, что на самом деле происходит, чтобы эти заблуждения исчезли из его головы. И вот этот царь Яяти, у него было несколько сыновей. И ведическая литература описывает, что деградация человеческого общества начинается с момента появления в обществе млечхов. Млечха на санскрите означает мясоед. И аюрведа, Адхарва-веда, в которой есть раздел аюрведы, фармакологии и связанные вот со здоровьем все эти вопросы, и даже в тантрах есть полное объяснение. Как только благодаря мясоедению человек теряет полностью всю свою благодетель, он теряет уровень интеллекта, разума, все сенсорные способности, у него развивается половая потенция, он не может регулировать свой секс, он становится абсолютно неволевым, то есть все волевые качества исчезают. Постепенно он не может следовать никаким принципам, он теряет правдивость, он становится лживым. И вся ведическая концепция полностью объясняет, как процесс деградации начинается с употребления мяса. Вот почему Будда восстанавливает этот принцип ахимса. Но сейчас современные буддисты, только шум стоит. Как они потребляют. Не все, конечно, есть и очень разумные уровни. Поскольку я тесно был связан многие годы с буддийской концепцией, я знаю эти немного вещи И вот эти млечхи иногда появлялись в обществе, особенно в конце Двапара-юги, на заре Кали-юги. Кали-юга ознаменуется тем, что начинают в обществе, в ведическом обществе появляться мясоеды. Как только начинают появляться мясоеды, они начинают нарушать принципы системы ведической культуры. И очень дурно влияют на шудр. Шудры – это ведические рабочие. Они очень дурно влияют на шудр. И каждый раз браманы ведической культуры, то есть жрецы, интеллектуалы, совершали такую называемую млечхаягью, то есть определенный ритуал, который позволял остановить млечхов. То есть это совершалось огненное жертвоприношение. Разжигался огонь без спичек путем мантр. Даже говорится, что через 1000 лет люди смогут зажигать огонь звуком. Каждый может, ну, определенное сословие, будет разжигать огонь звуком через 1000 лет. То есть люди будут говорить «Ом агни намаха», и огонь будет загораться. Да, это факт. Даже сейчас уже это происходит. Но это будет доступно для многих, для более широкого круга людей, которые пройдут очищение ведической концепции, вернутся все эти сенсорные способности, телепатия, все вернется у людей, все это вернется по мере очищения через правильные практики. И вот они совершали млечхаягью. И целью этой млечхаяги было остановить процесс размножение этих млечков. То есть млечки, тот, кто ел мясо, они становились бесплодными. И так они вымирали. Разводился этот огонь, возливали в огонь ги. Ги – это топленое масло. И пели мантры из самоведы. Или из ригведы иногда. То есть определенные мистические звуковые вибрации. Мантры. Может быть, вы слышали. Мантра означает… Ман – это ум, трая – освобождение. Освободить ум от материалистических представлений. Вот любая молитва, даже русская, допустим, «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое» – это мантра. На санскрите бы ее называли мантра. Но это, так сказать, на русском языке произносится. То есть, каждый есть звуковая формация общества. У каждого общества есть своя звуковая формация в зависимости от его уровня сознания, его чистоты. Поэтому есть определенные культуры, по которым сразу можно определить, к какому уровню относится эта философия, религия, эти все цели. Анумая, пранамая, Манамая, Вигьянамая или Анандамая, чего сейчас в современном мире стало совершенно мелкое, то есть маленький совершенно процесс. И вот эти браманы, они совершали млечхаягью, и каким-то образом им удавалось останавливать распространение этих млечков. Млечки вымирали. Но поскольку век Кали все время надвигался, это естественный процесс, то есть это закон, как вот зима, мы не можем зиму остановить, она все равно приходит. Также и эти все факторы приближались. И 5 сыновей этого царя Яяти, который сам был великим царем, праведной личностью, стали млечхами. Они стали тайком есть мясо. Они попали под влияние звезд в зависимости со своей кармой. Некогда эти 5 сыновей оскорбили великого Риши. И он их проклял. И они попали под воздействие определенных изменений звезд. Вообще астрология считается одной из основополагающих наук ведической концепции. Одной из основополагающих. Но ведическая астрология не такая, как вот сейчас там в газете пишут. Черный костюм не одевайте, там перстый галстук, ни туда не ходите. Это называется, так сказать, профанация. И вот эти 5 сыновей этого махараджи Яяти, они стали млечхами. И у каждого из этих царевичей было очень много подданных. В Бхагавадгите есть такой стих. «Чему бы мы ни следовали авторитеты, их подданные начинают действовать автоматически точно так же». Итак, у них было несколько десятков миллионов подданных, и все эти подданные сразу стали подражать своим авторитетам и стали есть мясо. И образовался целый такой клан этих мясоедов. И тогда ведические браманы посоветовали царю изгнать их военным путем. Они должны были быть собраны и выкинуты под страхом смерти. Их все собрали, и Махарадж Яяти проклял своих сыновей. Он сказал, что вы лишитесь ведической концепции, вы забудете ее, я проклинаю вас. И поскольку у него много мистических совершенств, это предсказание исполнилось. И эти млечхи во главе со своими авторитетами были выкинуты с территории Варнашрамы, то есть ведической культуры. Они были выкинуты на новые земли, они были выброшены с континента Бхараты, с Бхарата Канды. Канда означает на санскрите континент. На новые земли они были выкинуты. И Пурана говорится, что они являются прародителями современной цивилизации Запада и Востока. Это и есть цивилизация млечхов, мясоедов, то есть деградация. И вот эти царевичи со своими подданными на новых землях, они испытывают большие проблемы, поскольку закон кармы неумолим. И через некоторое время они видят, что все начинает идти плохо. Они начинают эпидемии, болезни, на них обрушиваются всевозможные природные катаклизмы. Я завтра постараюсь это объяснить. Те места, где они проживают, температура резко падает. То есть холод – это наличие греховной деятельности. И ведическая литература очень хорошо объясняет, как в Кали-Югу, какие районы будут морозными, и что там будут рождаться люди особо с плохой кармой, как это будет происходить и все остальное. И вот среди этих млечхов были тоже падшие браманы, то есть жрецы, которые стали есть мясо. И поскольку они были связаны с ведической культурой, они решили тоже совершить очистительную ягью, жертвоприношение сделать, возливать ги в огонь, петь мантры, чтобы очиститься от этого проклятия и от этих качеств мясоедения. Они понимали умом, что не надо это делать, но желание есть мясо было. Вот знаете, как курильщик, он понимает, что курить плохо, но он курит. Точно так же. Это называется деградация. Деградация определяется не тем, что нету информации. Деградация сознания может определяться только тем, что человек знает, но не может реализовать. Это значит деградированная личность. Значит, на него действуют модусы страсти и невежества. Потому что человек в благости, он живет в знании. То есть, если он знает, что это плохо, он этого не делает. Поэтому мы можем наблюдать, как в обществе все устроено. Все знают, то нельзя, нельзя врать, нельзя красть, нельзя прелюбодейничать, но никто ничего сделать не может с собой. Это модусы страсти и невежества, то есть низшая природа. Под влиянием, особенно под влиянием всего этого процесса. И вот они стали совершать жертвоприношения. И поскольку они были уже осквернены этим качеством мясоедения, ситхи их были, то есть диапазон их мистических способностей, то есть сенсорных способностей, очень ограничился. И они утеряли определенные способности и неправильно произносили мантры, то есть определенные звуки на санскрите они произнесли неправильно. И мистическая сила была повернута в другом направлении. И результатом их жертвоприношения не было очищения, а из огня выкатился большой фрукт, который впитал все греховные реакции этих млечков. Этот фрукт впитал все греховные реакции этих млечков. И вторым качеством из этого огненного жертвоприношения вышла очень красивая девушка. И она была голая. И когда они предложили ей одежды, эти браманы, млечхи, то она отказалась одевать, покрывать себя одеждами. И она сказала: «Я Викамбара». Викамбара на санскрите означает «человек, лишенный телесной концепции», то есть человек, который воспринимает себя как душа. То есть он не думает: «Я мужчина, я женщина, я там голый, это плохо, это хорошо». Он смотрит себя и на мир как душа. И она была Викамбарой. И поскольку она была рождена огненным жертвоприношением, ее назвали Авьевати. Авья – это жертвенный огонь. Евати – это вышедшая из жертвенного огня. Авьевати. И тогда в обществе млечхов был один йог. Его звали Адама. Дама на санскрите означает контроль чувств. Адама – это тот, кто полностью контролирует свои чувства. Это описывается в Пуранах, Бавишти Пурана. То есть в произведениях, которые написаны более 6500 лет до нашей эры, по утверждению даже советских ученых, не говоря уже мировых. И вот эти млечхи позвали этого йога Адаму. И этот Адама, он был тоже Викамбара, он ходил голый, поскольку у него не было телесных представлений. И эти млечхи изгнали Адаму и Авьевати из своего общества. И когда они хотели, вспомнили о фрукте, который появился из огненного жертвенного приношения. Они не нашли этот фрукт. Кто-то этот фрукт, который впитал все греховные реакции, похитил. И тогда говорится, что перед потопом все великие мудрецы и риши нашей планеты собрались на континенте Бхарата в таком месте паломничества, как Наимишарани, лес Наимишарани, чтобы путем слушания Шримад Бхагаватам, ведического произведения, и постясь, слушая, не спать нужно было и не есть. все время слушать это произведение на санскрите. Они хотели покинуть эту планету и перейти на другие планеты, которые они выбрали. Они не хотели жить в Кали-Югу, поскольку все знали в прошлую эпоху, что в Кали-Югу живут одни деградированные живые существа. И все мудрые люди не хотели такого рождения в этих телах и с такой концепцией. И все великие риши и мудрецы, которые риши, это на санскрите означает мудрецы, и муни, они собрались в этом месте паломничества Мишарани со всей нашей планеты и стали выслушивать Шримад-Бхагаватам от великого святого, которого звали Сута Госвами. И тогда перед ними через несколько суток появился еще один мудрец, его звали Шукадева Госвами, и он сказал, что некоторые из вас должны остаться на этой планете, просто перейдя на второй уровень пространства. И вы должны поселиться в таком районе вторых Гималаев на втором уровне пространства, который рядом с Шамбалой. Этот уровень называется Текина-Ачалан. Это горный массив. Сейчас, если говорить на современном языке, этот горный массив на втором уровне пространства находится в районе Ирана. В районе Ирана. Рядом с такой вот этой нашумевшей мистической областью, которая есть, Шамбала. Пураны полностью объясняют, что за Шамбала, какая, кто там живет и что там происходит. Итак, несколько мудрецов, они остаются на этой планете, они сейчас здесь до сих пор, но это было более 5000 лет назад, они остаются на втором уровне пространства. И тогда перед ними появляется Кали, управляющее божество этой эпохи. И он вступает с ними в диалог, он говорит, почему вы хотите препятствовать моей миссии? Я пришел по велению великого времени. И тогда эти мудрецы говорят, мы будем просто наблюдать. Правильно ли ты будешь распространять свою миссию в век Кали? И тогда Кали объясняет, что он распространит, цивилизация будет вот этого Адамы и Авьевати, новый круг цивилизации, млечхов. И он показывает им фрукт, который он похитил на этом жертвоприношении, этот фрукт. И Адама, он в процессе медитации обращается к Богу в сердце, и Бог в сердце говорит, ты должен пойти в район Текина-Ачалам и перейти вместе с Авьевати на второй уровень пространства. Я там создал для вас сад. Там вам проявят вашу миссию. Итак, мы к чему я это рассказываю, я думаю, вы уже поняли. Откуда появляется библейская история? Откуда появляется этот библейский круг? Это цивилизация млечхов, мясоедов. И вот откуда появляется Ишапутра, то есть Сын Божий, рожденный от Девы, Ишуа, которого сейчас здесь называют Иисус Христос. Это появляется, эта философия с этими всеми представлениями и всевозможными качествами. Итак, он этот Кали-Юга, он приходит к Авьевати, он начинает с нее, с этим фруктом, он начинает ей объяснять. И дальше история рассказывается, что они изучали шастру, поклонялись Дурге, Дурга – это материальная природа. Они поклонялись Дурге, они ходили в Индию, они жили очень долго, у них было очень много сыновей, и они начали эту цивилизацию. И дальше есть очень длинное описание, как это будет происходить, какие народы, как от кого произошли, какие языки, и дальше дается полное описание этой эпохи, как она будет трансформироваться в своей деградации, и как она, деградация будет остановлена, и как люди постепенно начнут очищаться и выбираться из этих областей невежества. Спасибо, я, наверное, закончу свою информацию и хочу ответить еще час, посвятить, наверное, ответам на вопросы. И в процессе своих ответов я, может быть, буду рассказывать вам еще больше информации.